112. Любитель лошадей. Потом ты ощущаешь себя в первую очередь в седле, а потом уже в пограничной службе все еще не развалившегося горного государства Перу. И так у тебя есть опыт ориентировки на местности, а в седле ты держишься лучше начальников со стажем. Что там еще требуется, кроме, само собой, подразумеваемой выносливости? Стрельба из винтовки, умение маскироваться, читать следы и пользование системой позиционирования на геоиде Земли? Это все элементарно, Ватсон. Потом ты получаешь первый, второй и третий боевой опыт. Возле ног кто-то пыльный, уже истекший кровью, но совсем не обсаженный мухами. Здесь в высокогорье их экспансия кончается. Захвачено несколько таинственных мешков. Где-то ниже по склону валяется еще кто-то, явно мертвый даже с такого ракурса. Неизвестно, попал ли ты лично в кого-то из них. Но никто не будет проводить здесь извлечение и примерку пуль на примененные калибры. Весь отряд молотил и воздух, и контрабандистов общим совместным усилием. Еще парочка скулящих, не слишком тяжело раненых, умоляют о чем-то командира Монтуфара. Тот слушает вполуха, размышляет, из какого наличного оружия он еще ни разу не бил в черепную коробку с близкой дистанции. Была охота напрягать родину в судебных издержках. Наконец надумывает. Кольт, марка, детектив специальный. Ты морщишься, слыша выстрелы. Смотреть не хочется, но нужно показывать себя совсем взрослым. После оказывается, что это были не просто контрабандисты. Наркоперевозчики. Туда им и дорога. Тебе дают первую лычку, потом при случае еще. А как-то ты на хоженой перехоженной трассе попадаешь под вертолетную многостволку. Точнее, ты как раз не попадаешь, все достается другим. Настрелявшись в волю, этот гад спокойно отваливает прочь. А ведь говорят, что на вооружении Перу стоит достаточное количество истребителей. Наверное, все-таки недостаточное. ПВО ненадежно. Вертолет, разумеется, без опознавательных знаков, но понятно, понятно, явился из соседней Колумбии. И ясно, он не с ее вооруженных сил. Личная армия какого-нибудь барона. Крейсерская скорость старичка Bell 206A Jet Ranger'а 190 км в час. На лошади его не догнать. Да и нет уже той лошади. Так, прячешься за растерзанным большой пулей, бездыханным, недвижным туловищем. Отряд заметно редеет, и сопротивляющемуся пограничной экспансии государству Перу требуются молодые господа офицеры. Ты первый кандидат на обучение. Ну что ж, ты умеешь пользоваться винтовкой, лошадью и радио. Почему бы задарма не обучиться умению жать кнопочки полевого компьютера? Говорят, там еще учат математики и тактики. Ну что же, и это можно стерпеть за то, чтобы полюбоваться городом Лима. Конечно, там нет лошадей. Придется пока позаниматься девушками. Не помешают тоже для страны. Инков на свете не очень много. Не то, что каких-нибудь китайцев.